Глава третья. Трагический элемент. Трагический элемент его жизни и его судьба состоят в том, что он должен был выразить ряд идей, которые, несмотря на весь его гений, не могли вполне находиться в его власти. Он должен был взяться за это дело под давлением века, смотревшего на него с напряженным ожиданием. Так писал о Шеллинге историограф философии Куно Фишер. Чего же ждала от Шеллинга эпоха стыка столетий? Ждали самые блестящие умы — Шлегель, Гёте, Шиллер и сами способные на многие духовные дерзанья. Прежде всего от Шеллинга ждали философского обеспечения главного понятия — знамени эпохи. Этим главным понятием, знаменем, было понятие свободы, освобождения. Свобода человека и его духа, освобождение от власти предрассудков, путь невежества. Шеллинг спешит, то ли предчувствует свою будущую измену идеалам юности, то ли торопит его шагреневый остаток заканчивающегося столетия, но за 1797-1800 годы он успел высказаться чуть не по всем основным вопросам. Свободе уделено в системе Шеллинга почетное место. По его мнению, свобода служит главным содержанием истории. При этом обеспечить свободу может лишь нечто, ей свободе, по видимости, противоречащее, а именно всеобщий порядок, правовой порядок, который со своей стороны сам может быть обеспечен только свободой. Шеллинга не смущает противоречие, заключенное в соединении двух противоположностей. Объединение свободы и необходимости, свобода в необходимости — высшая проблема философии по Шеллингу. Эту проблему унаследовал и исследовал позже Гегель, а после него — классики марксизма. Подобные диалектические противоречия служат предпосылкой к неограниченному развитию, историческому прогрессу, заключающемуся как во все более полной и сложной по своему содержанию свободе, так и во все большему совершенствовании правовых основ общества. В 1798-1802 годах Шеллинг был философом, идеологом основ иенской романтической школы. За его вдохновенными прорицаниями и откровениями легко углядеть фигуру Гёте, гениального созерцателя, отдавшего в то время дань прогрессивному романтизму с его духом безудержного броска в неизведанность, культом озарения, целостного миропостигания, отворяющего врата истины и высот духа для грядущего человека. Углубленная разработка диалектической картины мира, более основательная и осторожная, с нотками самоограничения и разочарование, а потому и более скучное, а порой и менее последовательное, оставалось на потом, Гегелю. И нередко Шеллинг и вправду оказывался смелей своего продолжателя, видевшего или притворявшегося, что видит, завершение правового развития в прусской монархии, а развитие самопознающего духа в своей собственной философии. Нет. У Шеллинга никакое достижение конечной цели невозможно. Всякая остановка есть конец и свободе, и праву, ибо без развития нет ни того, ни другого. Совершенно государственный механизм, делающий невозможным всякое нарушение, представляет неразрешимую проблему. А свобода? И свобода не существует сама по себе, как не существует река, без стремления воды в ней. Истинная свобода — это непрерывное движение, приращение, превращение, возвышение, одним словом, развитие от пункта А, естественной свободы природы, ошибочно принимаемой некоторыми за идеал, к пункту Б, истинному идеалу, по достижимости сравнимому с математическим пределом, абсолютной, неограниченной свободы личности. Движение это идет в непрерывной борьбе с произволом и непрерывно стремится выродиться в произвол, и невозможно без некоторой талики произволы, ибо в полностью регламентированном правом существовании свободы нет. Она есть лишь при допущении некоего довеска из произвола, из непредсказуемого дополнительного сверхрегламента хотенья и свободы сметь что-то, что самым лучшим законом и правом пока не предусмотрено. Но как только регламент предусматривает и этот довесок, вся диалектическая система из права и свободы сдвигается на ступень выше, и снова впереди зияет неутоленность, дефицит свободы, стимул к вечному движению вперед, к прогрессу. Ну а если строй, регламент отказывается двигаться вперед, закосневает в застывших формах, пусть даже и относительной свободы, он обречен. Закон диалектического развития потребует слома такого строя. Прежде разумная действительность становится бессмысленной, реакционной, после этого неизбежна перемена строя, переворот, тем более страшный, чем дольше господствующие формы общественной жизни отказывались следовать законам истории. Философия высвечивала, проясняла для всех то, что раньше казалось роком истории. Вот почему Гейне впоследствии писал: «Немецкая революция не станет от того мягче и милосерднее, что ей предшествовала кантовская критика, фихтовская, трансцендентальный идеализм и даже натурфилософия. Благодаря этим учениям получили развитие революционные силы, ожидающие только дня, когда они смогут прорваться и наполнить мир ужасом и изумлением». Эпоха, лучшие ее люди ждали от философа пророчеств, и он вещал. Каролина Шлегель, ставшая ближайшим другом, советчиком и наперсником молодого пророка, готовила ему в невесты свою 15-летнюю дочь. Необычная жизнь с горьким привкусом падения и изгнания, но и с сокрылением взлетов, была за плечами этой женщины. Это она, тогда вдова Каролины Бемер, волею случая оказавшаяся в 1793 году в Майнце в гостях у Георга Форстера, женатого на подруге ее юности, знаменитого немецкого публициста, натуралиста и путешественника, стала свидетельницей панического бегства армии европейских деспотов и триумфального прихода революционных французских полков. Вместе с Форстером она без колебаний приняла участие в установлении первой и последней на то время революционной германской республики Майнце, в организации первых всенародных выборов, в революционный конвент, принявший решение о присоединении к Франции. Ворвавшиеся после отступления французов в Майнц контрреволюционеры арестовали Каролину, ее держали в заключении в качестве заложницы, ее имя подвергалось осмеянию, а ее дружба с кристальным революционером Форстером пятналась грязными намеками. От гибели в тюрьме или от самоубийства ее спас Август Шлегель, объявивший ее своей женой. В те времена, за отдельными исключениями, женщины все еще не играли самостоятельной роли в истории, политике, науке, литературе и искусстве. Каролина Бемер Шлегель Шеллинг была блестящей писательницей, тонким критиком. Ее письма — выдающийся пример осмысления незаурядной женщиной своего места в жизни. Но традиционно мало учитывается, остается за кадром роль выдающихся женщин в качестве вдохновительниц, катализаторов творческого горения, дерзанья тех или иных великих людей, остроумных хозяек, умеющих соединить за своим столом трудносовместимые индивидуальности и тем способствовать возникновению новых искр мысли, рождающихся от содружества и соревнования гениев. История часто норовит замолчать, обойти подобные случаи. Мне кажется, что Каролина — типичный пример такого непрямого, мягкого, женственного и все же глубокого влияния. Под ее обаянием расцветал иенский кружок романтиков, творил целый ряд выдающихся людей, от которых и она, естественно, многому научилась. Форстер, братья Шлегели, Шеллинг. Сам Гёте ценил ее вкус и интересовался ее мнением. Она была старше Шеллинга на 13 лет и сначала стремилась заменить ему мать. Но в первый год Нового года на отдыхе в Швейцарии от дизентерии, болезни тогда не менее страшной, чем холера, умерла дочь Каролины Августы, последняя из троих ее детей. Первые двое умерли маленькими. Не по годам развитая проницательного ума девушка. Шеллинг приехал на отчаянный зов, до конца был со своей нареченной. А когда смерть с равнодушной легкостью унесла еще вчера здоровую, полную сил и веселую Августу, он разделил с Каролиной всю тяжесть ее потери. Видимо, тогда они и поняли, что жить друг без друга не могут. Их брак состоялся в 1803 году. Два удара — смерть Августы, а затем в 1808 году от той же болезни самой Каролины — считают некоторые историки науки, сломили философы. Именно после этого прежде открытый стал он замыкаться, прятаться от людей, а в трудах его пышно расцвели ранее почти незаметные ростки мрачного мистицизма. По общему суждению, Шеллинг изменил себе и лучшим своим последователям, он стал превращаться в тот призрак самого себя, который наблюдал в 40-х годах в Мюнхене Гейне. Великие философы-классики были людьми порой слабыми. Не один Шеллинг был отступником. И Кант почти отказался от идеи развития, и Фихте изменил радикализму молодости, и не всякому, даже великому мыслителю, дано оставаться философом в драмах и страданиях короткой земной собственной жизни.